18 марта в Минске учрежден Белорусский оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения великого вождя Ким Ир Сена. Оргкомитет решил широко пропагандировать через СМИ священную революционную жизнь и бессмертные заслуги великого Ким Ир Сена и организовать торжественное собрание и другие культурно-политические мероприятия в честь Дня Солнца.